последних числах августа у памятника Дюку я пиликал шаланды, как вдруг из-за спины послышалось: «Да это же Сережа!» Обернувшись, я увидел завуча школы искусств и педагога класса скрипки Нину Львовну. Казалось, прошлое кануло безвозвратно, но, увы, в самый неподходящий момент оно внезапно о себе напомнило. Встретившись с учителями музыки на пляже или в парке, я бы и бровью не повел, но по какому-то злому року они застигли меня во время игры. Можно было не сомневаться, их уши уловили халтуру, и мне не обойтись без нравоучений. — Сереженька, а где же мама? — защебетала завуч. — Как вы устроились? — Бедный ребенок! — вторила ей преподавательница. — Когда-то подавал такие надежды, а теперь совсем разучился играть. Вместо ответа я попытался исполнить Мендельсона, но безнадежно запорол третий такт и погрузился в черную тоску. Учительница заверещала пуще прежнего. «Слуховая память работает, а пальцы просто деревянные. Надо восстанавливать технику. Учебный год на носу. Передай маме. Ждем, всегда рады». Завуч покосилась на футляр. «Жизнь налаживается, пострадавшим деньги выплачивают. Никто не голодает. Из России помощь идет. Недавно муку выдавали, консервы». Ничего не ответив, я выгреб из футляра мелочь и уложил туда скрипку. «На таком инструменте только кабацкое играть», — горестно вздохнула учительница и участливо поинтересовалась. «А как мамино здоровье?» «Нормально», — буркнул я. «Наверное, работу нашла», — не унималась учительница. «Да мы и не сомневались с ее-то заслугами». Я хотел улизнуть, но дорогу преградила Нина Львовна. «Сережа, ты просто обязан рассказать нам о маме. В школе искусств ее так уважали, мы не имеем права вернуться, не разузнав все подробности». «Коллектив не поймет», — добавила завуч, впившись ногтями в мое плечо. Неожиданно за их спинами выросла фигура охранника Сявы. «Шо за бебихи, погонение?» — строго спросил он, поглядывая на закрытый футляр. «Инспекция? Не дают зараблять гроши?» Гоняя папироску из одного угла рта в другой, он хмуро уставился на учителей. Они испуганно попятились. Сява выплюнул окурок им под ноги и слегка приподнял майку, чтобы почесать татуированное пузо. Под майкой я заметил рукоять пистолета. «Хиляйте, дамочки!» — небрежно махнул он рукой. «А то, не дай бог, огребете на свои старые жопы!» «Шо за шалавы?» — миролюбиво спросил меня Сява, когда они растворились в толпе. «Учителя с музыкальной школы», — ответил я, снова раскрывая футляр. «Суки!» — процедил Сява. «Ты бы им намекнул, что все полезное в музыке выучил. Сыграл бы им это!» Сява фальшиво насвистел несколько тактов похоронного марша Шопена, а затем, посмеиваясь, направился к столику в кафе, где его дожидалось недопитое пиво. Вечером по пути домой на глаза мне попалась афиша у ограды городского сада. В оперном театре намечался концерт юных виртуозов Одессы, известного в городе детского камерного ансамбля. Мне стало настолько тошно, что я сорвал афишу и, давясь слезами, растоптал ее со всей накопившейся во мне злостью. 1 сентября, в день моего рождения, впервые в жизни я не пошел в школу. И это стало лучшим для меня подарком. Мама давно определила, каким образом я буду учиться в Одессе, не имея документов и прописки. Она решила заниматься со мной индивидуально. Мы приобрели учебники для 4 класса и школьные принадлежности. Хотели купить то же самое и для Вовки, но он отказался. Объяснил, не та ситуация, чтобы тратить время и деньги на чепуху. Мама возражать не стала, понимая, с чем на самом деле связан его отказ. Громов сильно уставал на рынке, и ему было не до учебы. Мне же работа давалась легко, ведь деньги в футляр бросали даже в минуты отдыха. Постепенно я приспособился и брал не игрой, а притворной усталостью. Всем своим видом показывал, как тяжело даются мне заработки. Громову такие фокусы на рынке с рук бы не сошли. Но мы с мамой нисколько ему не сочувствовали. Между собой часто повторяли его же присказку «Кто на что учился?». Сочувствие было тем более неуместно, что он назвался не просто членом нашей семьи, а ее главой. «Высокому званию, — заметила мама, — следует соответствовать». Вовка и не возражал, тянул свою лямку, не жалуясь. Вечерами, под маминым присмотром, я писал диктанты и решал задачи. Развалившись на койке, Вовка читал коммерческие объявления и строил планы своего будущего бизнеса. Мама безразлично его выслушивала, не возражая, иногда даже поддакивала. Мне наедине поясняла, чем бы дурак ни тешился, лишь бы трудился. Вовка надеялся выудить из объявлений подсказку на тему бизнеса. Мы с мамой не сомневались. Тему определяют деньги и связи, а не дурацкие чужие объявления. Равно как и я, 1 сентября мама не переступила школьного порога. В Одессе без документов устроиться учителем не вышло, а от одной мысли, что в Бендерах ей предстоит встреча с Анжелой Ионовной и рановскими крысами, ее коробило. Мы твердо решили обосноваться в Одессе, и нашу решимость подогревали вести из Приднестровья. В конце августа мама встретилась с Зоей Михайловной, и та сообщила, всех потерявших жилье селили в бараках. Школу закрыли на ремонт, а учеников распределили по другим учебным заведениям. Поскольку ремонтом заниматься некому, Анжела призвала всех учителей и родителей оказать посильную помощь. Мама фыркнула, только и мечтала, и попросила Зою передать кугутской столице пламенный привет. Ночлежка нас единодушно осудила, но особенно горевал Фитиль. Он пил ежедневно, но надежд жениться на маме не терял. Наивный, он рассчитывал на наше возвращение в Бендеры, где годика через 3, дождавшись очереди, мы получили бы жилье. Хитрец умолял маму согласиться и обещал при таком раскладе стать на путь трезвости. Он уверял, его тяга к стакану объяснялась исключительно отсутствием света в конце тоннеля. Женитьба и очередь на квартиру наполнили бы его жизнь смыслом, и второй раз на грабли он бы ни за что не наступил. Маму перспективы проживания в общаге никак не устраивали. Не говоря уж о совместной жизни с Фитилем. «Ей нужен настоящий мужчина», — объяснила она, — «за которым, как за каменной стеной». Мы с Вовкой приняли ее слова на ура. Я поделился мамиными планами с мальчишками. Они по глупости сделали вывод, маме нужен хахаль. Я спросил у Вовки, что он думает по поводу хахаля. Он скривился так, словно ему подсунули какашку. Громов вынашивал другие планы, еще более нелепые, чем у Фитиля. С жаром доказывал нам, когда он наладит бизнес, у мамы не будет никакой надобности искать каменную стену на стороне. А за хахаля он отвесил каждому из мальчишек подзатыльник и обещал добавить, если они будут распускать языки. Так мы и жили осенью 92-го. Я и Вовка работали, мама готовила еду, стирала, убирала, зубрила свой английский, а вечерами занималась со мной по школьной программе. Перед сном мы по привычке выслушивали очередные Вовкины фантазии относительно бизнеса. Мама называла их Спокойные ночи, малыши. Под них мне и впрямь отлично засыпалось. Наша размеренная жизнь оборвалась в тот день, когда я заболел. Стояла сырая ноябрьская погода, но Изя заставил нас играть в легкой одежде. Замерзшие мы вызывали у прохожих больше жалости. Меня продуло, и на следующий день на работу я не вышел. Мама отпаивала меня горячим чаем с медом, но мне становилось все хуже. Небольшие денежные сбережения разом ушли на оплату врача. Пришлось раскошелиться. За спасибо никто из докторов идти в ночлежку не желал. Врач предположила пневмонию, и по ее рекомендации вызвали скорую. В больницу меня доставили в полуобморочном состоянии. Мест не хватало, положили в коридор. Но и бедняцкое место далось нам непросто. Маме пришлось залезть в долги, чтобы получить место подальше от входной двери. Выручила Лулу, ссудив полсотни долларов. Пока решался вопрос с госпитализацией, я чуть не умер. Температура перевалила за 40. Диагноз пневмония, к сожалению, подтвердился. Причем выявилась не простая пневмония, а двусторонняя. Первые дни мама сидела около меня безвылазно. Вовка приносил продукты и лекарства. Чтобы покупать для нас необходимое, он подрядился работать в две смены и без выходных. Но и ему пришлось залезть в долги, когда во время одного из визитов он пожаловался: «Цены растут!» Мама вскинулась: «В такое время мог бы обойтись без сигарет и пива!» В ответ Вовка пожал плечами: «Уже давно не пил, а сигареты самые дешевые курю, дымок». Мама заказывала все самое лучшее, в больничном рационе не хватало витаминов. Спала она урывками, бочком пристраиваясь рядом со мной. В коридоре по несколько раз в день устраивали проветривание, и вдоль прохода гулял сквозняк. Мама называла это безобразием, но протестовать не осмеливалась. Она умоляла главврача перевести меня в палату, но тот и не подумал снизить цену с 300 хотя бы до 100 долларов и не согласился предоставить место в долг. В довершение всего нам отказала в помощи Лулу. Слишком много мы накопили долгов. Вовка пытался подключить к вопросу дядю Изю, но тщетно. Когда опасность для моей жизни миновала, мама решительно заявила: «Пора устроиться на работу и обеспечить мне нормальные условия лечения». Я был настолько слаб, что смог лишь горько усмехнуться. «Вот увидишь», — твердо заявила она, — «скоро все переменится». Впервые за последнее время она ушла ночевать к тете Софи. Каково же было мое удивление, когда на другой день она обрадовала меня. Ее приняли секретарем-референтом самого начальника порта. Я широко раскрыл глаза от удивления, а мама улыбнулась: «Теперь мы заживем как люди». Спустя сутки меня перевели в палату. Мама объяснила, ей выдали аванс. В моем рационе, кроме яблок и карамелек, которые покупал Вовка, появились апельсины и даже бананы. В аптеке вместе с импортными антибиотиками мама покупала мне витамины и гематоген. Наконец я вспомнил вкус любимого Гулливера. Вовкины передачи я с легким сердцем раздавал соседям по палате. Такое обилие добра просто не умещалось в тумбочке. Излишки я мог бы выбрасывать, но благоразумно проявлял щедрость. Как следствие, соседи буквально заискивали передо мной. В отличие от меня, Громова не радовали мамины успехи на работе. Мы понимали, неудачник отчаянно завидует. Я хвастал ему мамиными подарками, а он хмуро на них поглядывал, не выказывая и малейшей радости. Мама велела его не сердить, как-никак мы были ему немного обязаны. Во время посещений Вовка по привычке рассказывал, какие новые идеи он подчерпнул из газетных объявлений. Я передавал его россказни маме, и порой мы просто ухахатывались. Но в итоге одна из идей все же надоумила его приступить к делу. В тот год все буквально помешались на французских духах, которые возили челноки из Турции. В день маминого рождения Громов подарил ей флакончик размером с ноготок. Она отметила: «Красная Москва в сравнении с Францией – жалкое убожество». Когда флакончик опустел, мама сразу обзавелась следующим. Вовкино участие не потребовалось, к тому моменту мама уже могла себе позволить дорогие покупки. Более того, с некоторых пор в ее сумочке постоянно находились 2-3 марки французских духов, о чем я не преминул сообщить Громову. Он, конечно, скривился, но промолчал. Впрочем, я и без лишних слов догадался, его просто съедала зависть. И вот в один прекрасный день Вовка явился в больницу с известием об открытии долгожданного бизнеса. Я выпучил глаза и замотал головой. «Нет!» «Да!» — небрежно кивнул он и расплылся в самодовольной улыбке. Вовка поманил меня в коридор и у туалета, где разрешалось курить, посветил в детали. Закутавшись в одеяло, я слушал его, не веря своим ушам. Теперь, когда мама стала зарабатывать сама, он, наконец, отважился на риск. И не просто отважился, а затеял грандиозную аферу — продавать в Приднестровье турецкую туалетную воду под видом французских духов. Благо, в кугутских краях настоящей Франции никто и не нюхал. Быдлу важно купить товар с этикеткой «Made in France», а содержимое для них дело десятое. Наглец и глазом не моргнул, употребив слово «быдло». Меня просто передернуло. Он говорил о приднестровских кугутах с таким презрением, словно сам происходил из благородной семьи. Я с горечью отметил про себя. Быстро же хитрец открестился от своего прошлого. Не прошло и полгода, как он присосался к нашему семейству, а уже возомнил о себе не весь что. «Долго этот бизнес не продержится», — рассуждал Вовка, попыхивая сигареткой. «Рано или поздно дотумкают. Но нам долго и не надо. После 8 марта лавочку прикроем». К началу весны он вознамерился заработать $3000 чистыми. «Начальный капитал», — так называл Вовка свою грядущую прибыль, он собирался вложить в другой, чистый бизнес. В какой именно, еще предстояло решить, но желательно во что-нибудь связанное с автомобилями. Его компаньонами стали Джон и Краб. По Вовкиным рассказам, товар уходил в лед. За неделю сбывали 200 склянок. Каждая приносила доллар чистой прибыли. Им даже не приходилось возить товар через границу. Готовую продукцию продавали на привозе в мелкооптовых рядах, где обычно затаривались приднестровские торгаши. С большинством из них Вовка был знаком еще с той поры, когда сам возил товары из Одессы. Дядя Изя выделил кредит $500. Вовка все распланировал и убедил кредитора, что через месяц вернет 800. Я слушал его и терялся в догадках, каким образом троечнику по математике удалось не ошибиться в расчетах. Компаньоны поделили обязанности следующим образом. Мальчишки закупали туалетную воду и таскали готовую продукцию на реализацию. Вовка занимался этикетками, тарой и производством, орудовал ножницами и клеем. На привозе он купил подержанный упаковщик, с помощью которого готовые коробки оборачивались прозрачной пленкой. «Работа тонкая», — заметил он, — «а уж паны руки из жопы растут». Трудился Громов в секретном месте, в одном из подвалов близлежащих домов. В аренду за $10 они сняли помещение у какого-то пьянчуги. «Все продумано», — проговорил Вовка самодовольно. «Ни одна падла не пронюхает». Больше всего он опасался районной уголовной милиции. С другими всегда можно договориться полюбовно, а с уголовкой только если крупно повезет. В ночлежке ходили истории о беспределе уголовщиков и о тех бедолагах, кто погорел не за понюшку табаку. Преступления большей частью были ничтожными, а сроки аховыми, ведь в довесок к мелочи на бродяг вешали нераскрытые дела. Я повторил Вовке мамины предостережения, но он лишь отмахнулся. «Волков боятся в лес не ходить». «Начальный капитал», — добавил он многозначительно, — «по-честному не заработать». С тех пор при каждом посещении больницы Громов докладывал мне об очередных достижениях, фантазируя на темы скорого обогащения. В ответ я с гордостью рассказывал о маминых успехах, после чего он сразу же тускнел. Другого, такого же надежного способа осадить хвостуна я не знал. А дела у мамы действительно шли все лучше и лучше. И, что важно, без какого-либо криминала. Еще недавно она переживала, на носу зима, а нам нечего надеть. Теперь же она прикупила шубу, выложив за нее немыслимую сумму в $300. «Мех искусственный», — с сожалением проговорила мама. «Зато вещь новая». И тут же с улыбкой добавила. А не из какого-нибудь секонд-хенда, где затаривается наш Вовочка. Эту фразу я ему так и передал, слово в слово. И надо было видеть его физиономию. Вместе с шубой мама приобрела итальянские сапоги и модную французскую сумочку из натуральной кожи. «Никогда в жизни такого не имела», — продемонстрировала она покупку. В сумочке мама держала косметичку производства Польши и французские духи. «Не дрянная красная Москва», — произнесла она презрительно, «и не громовские подделки, а настоящая Шанель из Парижа». Постепенно мама обзавелась и другими необходимыми вещами — швейцарскими часиками, золотой цепочкой с кулоном и в том же стиле сережками. «Золото турецкое», — пожала она плечами, — «но мне нравится». Я быстро выздоравливал и хотел поскорее выписаться, но мама осадила меня. Во-первых, следовало долечиться. Во-вторых, она подыскала удобную квартиру недалеко от порта, но ее освобождали только через месяц. Не вести же меня в сырую и холодную ночлежку. Я мечтал взглянуть на мамину работу хотя бы одним глазком, но она меня огорчила. «Порт — секретный объект. Туда людей с улицы не пускают». «Но я же твой сын!» «Никого!» — отрезала она. «А как тебя приняли без документов?» «Объяснила нашу ситуацию», — ответила мама. «Предложила сделать запрос в комитет. Всех родственников до седьмого колена шерстили. Все сошлось. В конце концов, не забывай, мой отец работал замом по идеологии».